Бескровные операции в Нью-Джерси. Бывает, что атрибут приходится создавать с нуля. Так было в случае с одним медицинским центром из Инглвуда, штат Нью-Джерси, нашедшим для себя отличие от 82 других госпиталей в Нью-Йорке и прилегающих штатах. Свойство было названо «бескровной хирургией». Все началось с обслуживания той части населения, которая состоит в секте свидетелей Иеговы. Ее правила запрещают переливание крови. Для этого были разработаны специальные методики и процедуры. Неожиданно их реклама привлекла не только свидетелей, но и остальную публику. Кому захочется потерять хотя бы капельку крови? Первенство в бескровной хирургии и, как следствие, владение данным свойством превратилось в мощную дифференцирующую идею. Сегодня ради бескровных хирургических операций в Инглвуд съезжаются пациенты из 22 штатов и 10 стран мира.